Глава 35. Глава, в которой Батуччи выполняет миссию, веренную ему генералом, а Шарль — миссию, веренную ему Богом. Бешегрю окинул комнату взглядом, желая убедиться, что они одни. Затем, вновь устремив глаза на Шарля и взяв обе его руки в свою ладонь, сказал: «Шарль, мой милый мальчик, ты взял на себя перед небом священные обязательства, которые надлежит выполнить. Если и существует на земле нерушимая клятва, то это та, что дана умирающему. Я говорил, что предоставлю тебе возможность исполнить это обещание. Я сдержу данное тебе слово. Ты сохранил шапку графа?» Шарль расстегнул две пуговицы своего мундира и показал генералу шапку. «Хорошо, я отправляю тебя в Безансон вместе с Фалу. Ты будешь сопровождать его до деревни Буссьер и вручишь бургомистру денежную награду, предназначенную матери нашего сержанта. Я не хочу, чтобы подумали, что эти деньги нажиты мародерством или украдены, а так непременно сказали бы, если бы сын передал ей их из рук в руки. Поэтому сам бургомистр вручит ей эти деньги. Кроме того, в общине останется мое письмо, сообщающее о мужестве Фалу. Я даю вам неделю отпуска, начиная с того дня, когда ты приедешь в Безансон. Тебе, наверное, хочется пощеголять там в новом мундире». «Вы ничего не дадите мне для отца?» «Дам письмо перед самым отъездом». Тут Леблан объявил, что стол для генерала накрыт. Войдя в столовую, генерал-испытующий взглянул на стол. Он был уставлен яствами и даже ломился от них. Генерал пригласил Дезе отобедать вместе с ним, и тот привел с собой одного из своих друзей, служившего в армии Пешегрю и ставшего его адъютантом, того самого Рене Савари, который написал на капральских галунах Фаро о его повышении. Обед проходил весело, как обычно. Все были в сборе, за исключением 2-3 человек, получивших легкие ранения. После обеда все сели на коней, и генерал вместе со своим штабом объехал аванпосты. Вернувшись в город, он спешился, велел Шарлю последовать его примеру и, оставив обеих лошадей на попечении стрелка, состоявшего при нем на службе, повел Шарля по торговой улице Ландау. «Шарль, мой мальчик», — сказал он, — «помимо официальных или тайных поручений, полученных тобой, я хотел бы дать тебе одно особенное задание. Ты согласен?» «С радостью, мой генерал», — сказал Шарль, хватаясь за руку Пешегрю. «Какое?» «Я еще не знаю. У меня осталась в Безансоне подруга по имени Роза. Она живет на улице Голубятни, в доме номер 7». «А!» — воскликнул Шарль. «Я ее знаю. Это славная женщина лет 30, швея, работает в мастерской. Она немного прихрамывает». «Верно», — улыбнулся Пешегрю. «Как-то раз она прислала мне 6 прекрасных полотняных рубашек, которые сшила своими руками. Я хотел бы тоже ей что-нибудь послать». «Ах, это хорошая мысль, генерал». «Но что же ей послать? Я не знаю, какая вещь могла бы доставить ей удовольствие». «Послушайте, генерал, воспользуйтесь советом, который дает вам погода. Купите ей хороший зонт. Он пригодится нам, когда мы будем возвращаться в штаб. Я скажу ей, что он послужил вам, и от этого она еще больше будет им дорожить». «Ты прав. Вот что пригодится ей больше всего. Бедная Роза, у нее ведь нет кареты. Зайдем сюда». Они оказались как раз у входа в большой магазин, торговавший зонтами. Пешегрю перепробовал дюжину из них и остановился, наконец, на великолепном зонте небесно-голубого цвета. Он уплатил за него 38 франков ассигнатами. Вот такой подарок послал своей лучшей подруге главный генерал республики. Понятно, что я не упомянул бы об этом факте, если бы он не был исторически совершенно точен. Вечером, когда они вернулись, Пешегрю принялся писать письма, пожелав Шарлю, уезжающему завтра на рассвете, спокойной ночи. Мальчик был в том возрасте, когда сон и в самом деле является источником покоя, в котором не только черпают силы, но где тонут заботы минувшего дня, а также тревоги о будущем. Именно в этот вечер произошел любопытный случай, о чем я сейчас расскажу. Я узнал о нем от того самого юного Шарля, который, став взрослым и достигнув 45-летнего возраста, осуществил свою мечту, став ученым и писателем, и проводил все время в огромной библиотеке. Согласно предписанию Сен-Жюста, Шарль лег в постель одетым. Обычно, как и все, кто носил мундир, он туго затягивал галстук на шее. Эта привычка водилась за самим Пешегрю, и весь штаб усвоил ее сначала в подражании генералу, затем в пику пышному галстуку Сен-Жюста. Кроме того, Шарль, желавший во всем походить на генерала, завязывал с правой стороны узелок. Он продолжал следовать этой моде до конца своих дней. Примерно через полчаса Пешегрю, сидевший за письмом, услышал стоны Шарля. Он не обратил на это особого внимания, решив, что мальчику снится кошмарный сон. Однако стоны становились все более тяжелыми и вскоре превратились в хрип. Пешегрю встал, подошел к Шарлю и, увидев его налитое кровью лицо, засунул руку ему за воротник, приподнял голову и развязал душивший его узел. Юноша проснулся и, узнав склонившегося над ним Пешегрю, воскликнул: «Это вы, генерал? Я вам нужен?» «Нет», — улыбнулся генерал, — «наоборот, скорее я тебе потребовался. Ты страдал, ты стонал. Я подошел к тебе и без труда понял причину твоего недомогания. Когда носишь такой тугой галстук, не забывай распускать его перед сном. Я расскажу тебе в другой раз, как от подобной забывчивости порой случаются апоплексические удары и скоропостижная смерть. Это один из способов самоубийства». Впоследствии мы увидим, каким способом воспользовался сам Пешегрю. На следующий день Абатуччи отбыл в Париж, Фаро и два его спутника уехали в Шатуру, а Шарль с Фалу в Безансон. Две недели спустя пришли известия от Фаро, который сообщал генералу о том, что раздача денег в департаменте Эндер закончена. Но еще раньше, по истечении 10 дней, генерал получил письмо из Парижа. Абатуччи писал, что все 5 знамен были вручены председателю конвента, и тот во всеуслышание подтвердил его повышение, а члены конвента и зрители, сидевшие на трибунах, дружно кричали при этом: «Да здравствует республика!» На 4-й день после отъезда Шарля, когда еще ни от кого не поступило известий, 14-го Невоза, 3 января, Пешегрю получил следующее необычное письмо. «Дорогой генерал, новый календарь заставил меня позабыть о празднике. Прибыв в Безансон 31 декабря, я поспел точно к сроку, чтобы на следующий день поздравить родных с Новым годом. Вы же не забыли об этом, и отец был очень тронут подобным вниманием с вашей стороны, за что он благодарит вас от всей души. 1 января, по старому стилю, поздравив с Новым годом всех родных и расцеловав их, мы с Фалу отправились в деревню Бусьер. Там, как было вами задумано, мы остановили карету у дома бургомистра и вручили ему ваше письмо. Он тотчас же призвал деревенского барабанщика, который обычно сообщает жителям Бусьера важные известия. Заставив его 3 раза перечитать ваше письмо, дабы он не допустил ошибок при его оглашении, бургомистр приказал ему прежде всего ударить в барабан у дверей старой матушки Фалу. Едва заслышав бой барабана, она вышла на порог, опираясь на палку. Мы с Фалу стояли в нескольких шагах от нее. Когда барабан смолк, было зачитано письмо. Услышав имя своего сына, бедная старушка не совсем поняла, в чем дело, и с криком принялась вопрошать: «Он умер? Он умер?» И тут прозвучало ругательство, от которого содрогнулось небо. Услышав его, она поняла, что ее сын жив, обернулась, смутно увидела мундир и воскликнула: «Вот он! Вот он!» В конце концов, она упала в объятия сына, расцеловавшего ее от всей души, а деревенские жители рукоплескали им. Затем, поскольку из-за этой семейной сцены люди почти не расслышали текста, барабанщик принялся снова читать письмо. Когда чтение подходило к концу, бургомистр, умело рассчитав, какой эффект это произведет, появился с лавровым венком в одной руке и кошельком в другой. Он возложил лавровый венок на голову Фалу и вложил кошелек в руку его матери. Я не смог остаться там до конца и позже узнал, что в деревне Бусьер устроили праздник с иллюминацией и балом, взрывали петарды, пускали ракеты, и Фалу разгуливал среди своих земляков до 2 часов ночи с лавровым венком на голове, словно цезарь. Я же, мой генерал, вернулся в Бизансон, чтобы исполнить известное вам печальное поручение, о чем я сообщу вам по возвращении в штаб. До сих пор мне все некогда было заняться вашим поручением, и вот я помчался на улицу Голубятни, остановился у дома № 7 и поднялся на 4-й этаж. Роза узнала меня и встретила с радостью как родного. Когда же она узнала, что я пришел по поручению ее великого друга, «О, тогда я должен вам сказать, генерал, бедная Роза не удержалась. Она заключила меня в объятия и расцеловала со слезами на глазах. Как? Он вспомнил обо мне? Да, мадемуазель Роза. Как? Он сам? Клянусь вам. И он сам выбрал для меня этот красивый зонт. Он сам выбрал его для вас. И он шел под ним обратно в гостиницу. Точнее, мы оба шли под ним, но держал его он». Не говоря ни слова, она посмотрела на ручку зонта, поцеловала ее и заплакала. Вы понимаете, что я не пытался ее утешить, а плакал вместе с ней. Впрочем, это были слезы радости, и я огорчил бы ее, если бы сказал «довольно». Тогда же я сказал ей, до чего вам понравились ее рубашки, и что теперь вы носите только их. Она зарыдала еще больше прежнего. Потом мы принялись наперебой говорить о вас. Вскоре она вам напишет, чтобы поблагодарить вас. Но кроме того, она поручила мне сказать вам множество приятных вещей. Я должен передать вам то же самое от моего отца, которому, надо думать, вы написали кучу всяких вымыслов о сыне, ибо, читая ваше письмо, он все время поглядывал на меня и даже смахивал с ресниц набегавшие слезы. Он тоже вам напишет, как и мадемуазель Роза. Полагаю, что злоупотребил вашим вниманием, которого я не заслуживаю, но вы сами доверили мне 3 послания и тем самым сделали из меня важную особу. Поэтому я надеюсь, что вы простите своего маленького друга за долгую болтовню. Шарль Нодье. Конец 1-й части.